Нравы поморов. Иноземцы, норвежане, смеялись над русскими поморами, что если сушеная рыба никем не охраняется, то они с голоду умрут, а не тронут. Если же увидят, что на них смотрят люди, то возьмут рыбинку. Объясняю это. Таем взять тоскливо. А рыба ведь ничего не стоит, как ягоды в тундре. Норвежцы и шутят. Русман не съест ягоды с болота, не попросив на это благословения у ближайшей сосенки.